Глава 23. Абу Фаис. Поисковые группы перевернули всю округу, но следов пленных так и не нашли. На следующий день приехал мутант. Абу Фаис терпеть не мог общаться с ним. Хотя общением это можно было назвать лишь с большой натяжкой. Мутант просто копался у него в голове, отбирая нужную информацию. В прошлые разы Абу пытался спихнуть разговор с этой тварью на кого-то другого, но подходящей кандидатуры не находил. Теперь было поздно. Кто-то уже распустил язык, и все знали, что из плена сбежал пришлый. Пришлый из другого мира. Виктор приходил в себя. Его перевели в лазарет. Уже мог говорить. Пусть неохотно, пусть с трудом, но говорил. Доктор повыдергивал ему разбитые зубы. И теперь пришлый дурачок, как про себя его окрестил Абу Фаис, перестал захлебываться кровью всякий раз, когда пытался произнести больше двух слов. Гришка тоже поправлялся. Начал передвигаться самостоятельно. К нему-то Абу и направился. Эта история не давала ему покоя. Особенно то, что пленные были у него на руках достаточно долго и исчезли буквально через час после того, как стало известно, кто они такие. Абу Фаис вновь вернулся к той мысли, что мутанту лучше задать вопросы лично. Особенно один. Почему именно их? Что такого в этих двоих, что за них предложили такое щедрое вознаграждение? Мутант и его сопровождение прибыли к полудню. В этот раз их было 12. Больше всего поражал самый большой из их группы. Ростом со вставшего на задние лапы гризли, он периодически опускался на все четыре конечности и передвигался с пугающей скоростью. Цвет кожи у урода был бледно-зеленый, мышцы буграми, обтянутые шкуры оклопом. Лапы с когтями, острыми и длинными, как ножи у мясника. Такой свиты здесь еще не было. Обычно мутант приезжал с одним водителем. Сейчас же прибыло три машины. Одна из них с пулеметом на турели. «Ты чего это? Боишься, что ли?» Пригнал охрану с собой. Насмешливо бросил Абу Фаис, подходя к мутанту. Он успел договорить, и в тот же момент случилось что-то странное. Провал. Сознание выдернуло из реальности, как пробку из бутылки. Очнулся он на том же месте, где и стоял, когда заговорил. Гости уже уехали. Подчиненные, что были в стороне, продолжили свои дела, будто ничего не произошло. Только теперь посматривали на него с опаской. Один даже отступил на шаг, когда их взгляды встретились. «Сука! Он меня выключил!» Абу был в ярости. Внутри все клокотало. Но показывать слабость – значит подорвать уважение. Он собрался, сжал зубы и сделал вид, что все под контролем. «Никогда больше!» – подумал он. «Никогда не позволю ему подбираться так близко!»